О, господи, кол взад. Все-таки мастак Ушаков на шутки смачные, — усмехнулся мысленно Меньшиков, глядя на закрытую за послом дверь. Глава 5. О разных взглядах на воспитание и о дочернем долге. Иван ни разу не пожалел о том, что взял с собой Лизу. Уютно как-то сразу стало в его небольшой квартирке во втором этаже. Впервые за много лет его кто-то ждал, и сам он о ком-то заботился. Лиза оказалась воспитанницей благодарной. Еще в деревне бегала она тайком к дьячку обучаться грамоте, и в столице времени зря не теряла. Каждую свободную от хозяйства минуту сидела за рукоделием или книгой. Иван поначалу думал, что она лишь картинки рассматривает в его Плутархе. Хотел было ей запретить, а нет. Лиза водила пальцем по строчкам. Буки и веди не поддавались, но она и в этом была упорна. Бубнила под нос непонятные слова, словно молитву какую читала, а при случае просила своего Ванюшу разъяснить, что непонятно. И хотя тот в последнее время был очень занят, все же нет-нет, да усаживался рядом с воспитанницей, чтобы рассказать ей про древних героев, про обычаи греко-римского мира. Лиза слушала внимательно, иногда тыкала в картинку и спрашивала: «Это и есть Юлий Цезарь? А чего он смотрит так грозно?» Плутарх, конечно, допускал вольности в пересказе источников, поскольку считал себя скорее биографом, чем историком, но как точен был набросанный его рукой портрет. Как верно подобраны факты, чтобы ясно дать понять читателю, что каждое деяние человеческое должно порождать добродетель. Не зря еще при жизни он приобрел славу великого воспитателя. А вот Иван был воспитателем крайне неловким. Как бы он вообще справлялся с девчушкой, если бы не Егорка? Тот оказался мужиком смекалистым и домовитым. Как-то раз в вечеру завел с барином разговор. Нехорошо, мол, Лизавета, оно, конечно, простого звания, не гнушается никакой работы, а все же живет в господском доме, воспитывается как барышня. А одежда у нее сплошь крестьянская. Стыда не оберешься перед соседями. На следующее утро Самойлов вызвал для Лизы портного. Любезный немец прибыл минута в минуту и проследовал за заказчиком вверх по лестнице. В столь ранний час они застали Лизину комнату убранной. Юная хозяйка, причесанная и одетая, сидела у окна с книгой в руках. Услышав скрип открываемой двери, Лиза оглянулась. Ванюша вошел в комнату не один и вел себя как-то странно, словно неловко ему было за суетливого незнакомца. Девчушка захлопнула том. Нечего чужим глазам на их с Ванюшей секрет глядеть. Тем более, что не понравился ей неожиданный гость. Вел себя бесцеремонно. Лыбился при каждом слове. «Вот эту девочку одеть надлежит», — произнес Иван, смущаясь. Портной зацокал языком от восторга и залепетал на смеси русского и немецкого. «Отянем, mein Herr, уж не извольте беспокоиться». Лизе тоже передалось Иваново напряжение. Она из-под лобья оглядывала портного, пока тот деловито ставил кресло на середину комнаты. Закончив приготовление, он все так же бесцеремонно похлопал ладонью по мягкому сиденью и воскликнул: «Bitte, meine Fräulein!» Девочка посмотрела на Ванюшу, он одобрительно кивнул и указал на кресло. Лиза села, но немец почему-то рассмеялся. «Nein!» — взял он ее под локоть. «Не сидеть! Aufstehen bitte!» Лиза, все более недоумевая, к чему это ей, забралась на сиденье и свысока взглянула на взрослых. Портной взял веревочку с черными отметинами, обозначавшими дюймы, и приложил к Лизиному плечу. Ванюша молвил сконфуженно: «Ну, не гоже тебе крестьянкой ходить. Чай не деревня здесь. Он сошьет тебе одежку для города». Портной продолжал ловко снимать мерки, но тут в комнату заглянул Егорка. «Ваша милость!» Иван вышел, но дверь оставил приоткрытой. «Ваша милость, беда!» — зашептал денщик. «Что случилось?» «Молодая барышня слегла», — выпалил Егорка. «У Ферсановых сначала за лекарем посылали, а потом и вовсе за священником». «Что с ней?» — вскричал Иван. «Слуги говорят, животом мается». «Черт, неужто и ее отравила?» Он ни за что не простит себе, что послушал Ушакова. Звук пощечины и голос немца прервал горестные мысли.